с этих троек, ведь их уже давно и в помине нет. Кругом асфальт, снег в Москве убирают машины. Куда там? Он и слышать не хотел. И меня он откровенно презирал за мои песни, в которых, по его выражению, ни черта нельзя было понять. И ненавидел моих поклонников. В остальном мы с ним были как будто в неплохих отношениях. Я всегда по-товарищески устраивал и рекомендовал его в те места, где пел сам, и часто мы выступали в одном и том же учреждении. Как только во время своего выступления я открывал рот, он вставал и демонстративно выходил из зала. При нем нельзя было даже говорить о моем творчестве, а уж тем более хвалить меня. Помню, однажды в Эрмитаж, где я пел, пришел Федор Иванович Шаляпин с инженером Махониным, который изобрел какой-то карбурант, нечто вроде синтетического бензина, богатым и неглупым человеком. Федор Иванович заказал себе солянку с растягаями и ждал, пока ее приготовят. Увидев Шаляпина, я отчаянно перетрусил. Петь в его присутствии у меня не хватило бы наглости, поэтому я убежал и спрятался, извините за выражение, в туалете. Каков же был мой ужас, когда открылась дверь, и Федор Иванович громовым голосом сказал: «А, вот вы куда от меня спрятались! Нет, дорогой Дудки, пожалуйте петь, я из-за вас сюда приехал». Юра стоял тут же и видел эту сцену. Он позеленел, а Федор Иванович бесцеремонно взял меня за руку и повел на эстраду. Что было делать, пришлось петь. Первой песней моей было письмо Есенина «До свидания, друг мой, до свидания», написанное в том году. Шаляпин слушал и вытирал слезы платком. Клянусь вам, что это не актерское бахвальство, а чистая правда. Инженер Махонин сказал ему, так что я слышал: «Федор Иванович, солянка остынет». Шаляпин отмахнулся от него и, вдруг совсем отодвинув стул от своего стола, попросил: «Еще, дорогой, пой еще». 9 песен вместо положенных 3 я спел ему в этот вечер, солянку унесли подогревать, потом я сидел с ним до закрытия, и с этого началась наша дружба с Федором Ивановичем, если я смею назвать это дружбой. Юра не мог пережить этого и совсем не пел от злости в этот вечер. Он ушел домой, сославшись на расстройство желудка. А однажды ко мне в Эрмитаж пришел знаменитый шахматист Алехин. Он любил мои песни и не скрывал этого. У него были все мои пластинки. Пригласив меня за свой столик, он позвал также Юру, предварительно спросив меня, не имею ли я чего-нибудь против. Я, конечно, ничего не имел. Разговор зашел обо мне и о моей последней песне, только что напетой в Колумбии, в степи молдаванской. Алехин говорил, что самое ценное в моем творчестве — это неугасимая любовь к родине, которой пропитаны все мои песни, ну и еще кое-что, что я опускаю. Юра долго терпел все это, потом, не выдержав, обрушился на меня таким потоком злобы, ненависти, зависти и негодования, что даже покраснел и начал задыхаться. Алехин опешил, я молчал. Мне неудобно было говорить о себе самому. И потом, никто не обязан любить мое искусство, у каждого свой вкус. Но Алехин возмутился. «Вы позволяете себе обливать грязью моего друга?» — сказал он ему и встал при этом. «Я попрошу вас немедленно покинуть мой стол». Юре ничего не оставалось, как только встать и уйти, что он и сделал. В дальнейшем мы продолжали служить вместе. Он вел себя так, как будто этого не было. Я тоже делал вид, что ничего не случилось. Но однажды в откровенной беседе с ним, где-то в кафе, куда мы ходили после работы, я сказал ему: «Ты не понимаешь моих песен потому, что, во-первых, ты не образован, во-вторых, ты никогда ничего не переживал в своей жизни. Ты не знаешь ни что такое боль, ни что такое страдание, ни что такое печаль, тоска, душевные муки. Ты не знаешь, что такое родина и тоска по ней». И постепенно, обозливаясь, вероятно, не без влияния алкоголя, я сказал ему: «Ты, Юрочка, старый супник, у тебя всегда можно было купить любовницу, встретиться с женщиной на твоей квартире. Ты всю жизнь пел по отдельным кабинетам и получал в руку на чай от богатых людей. Ты человек воспитанный, так сказать, при чужой рюмке водки. Откуда тебе понимать человеческие чувства?